наверняка с этим согласится. Она метнула на меня пронзительный взгляд. «Не так ли, мистер Гамильтон?» Я заверил взволнованную мисс Гастингс в своем благоразумии и сказал, что Джейсон полностью усвоил урок, касающийся цены денег. Меня радовало, что мои ожидания оправдались, но еще приятнее была атмосфера душевности и взаимопонимания, которая воцарилась в тот момент в конференц-зале. 5. Дар дружбы. Поистине богат тот, кто исчисляет свои богатства не золотом, а друзьями. Я надеялся, что после успешного путешествия Джейсона в мир труда и осознанного отношения к деньгам он изменит некоторые свои привычки. Как минимум, станет более покладистым и терпеливым. Однако стоило мне зайти в конференц-зал, где была назначена наша очередная ежемесячная встреча, выяснилось, что я несколько поторопился в своих ожиданиях. Не успел я сесть, как Джейсон буквально на меня накинулся. «Послушайте, мистер Гамильтон, зачем мне проходить через все это? Ну, просто смешно. У вас есть копия завещания, поэтому вы должны знать, что мне в итоге причитается. Почему бы нам не покончить с этим вздором и не взять быка за рога?» «Доброе утро, Джейсон», — парировал я с улыбкой. «Я тоже рад вас видеть. Мне было пришло в голову, что после урока, который Ред Стивенс преподал вам относительно денег, вы станете относиться к происходящему с большим пониманием». Медленно, как и положено 70-летнему старику, я поднялся на ноги и устремил на Джейсона пристальный взгляд. Мало кто мог выдержать его, особенно во времена, когда я был судьей. «Молодой человек, у вас есть только один выбор. Либо вы пройдете этот путь так, как его определил Ред Стивенс, либо бросаете все прямо сейчас. Впрочем, могу сказать с уверенностью. С таким отношением вы очень рискуете лишиться наследства, даже не узнав, какого именно». Джейсон откинулся на спинку кресла и вздохнул. «Ладно, поехали дальше. Что там нового на сегодня?» Мисс Гастингс внесла коробку и поставила ее на стол возле меня. Я вынул диск и включил видеопроигрыватель. Перед нами снова появился Ред Стивенс и заговорил в свойственной только ему манере. «Джейсон, на нашей первой встрече в офисе мистера Гамильтона ты слышал, как я сказал ему, что он мой лучший друг. Люди часто говорят «друг», не понимая смысла этого слова. Сегодня принято называть друзьями всех, с кем едва знаком. Сынок, тебе крупно повезет, если когда ты доживешь до моих лет, тебе не хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать своих настоящих друзей. Сейчас, Джейсон, я поведаю тебе историю, которую обещал никогда в жизни никому не рассказывать. Но поскольку ты смотришь эту запись уже после моей смерти и в присутствии того, кому я давал это обещание, я со спокойной душой могу открыть тебе тайну. Как ты знаешь, я перевалил за свой 75-й день рождения, и все думают, что у меня всегда было отменное здоровье. На самом деле это не так. В 38 лет я попал в госпиталь с сильнейшей лихорадкой. Врачи сомневались в диагнозе, и был созван консилиум специалистов со всей страны. В конце концов у меня обнаружили редкое, неизлечимое заболевание почек. Врачи оставили мне одну единственную надежду, и эта надежда называлась трансплантация. Учти, в те времена это была редкая операция, и найти донора почти не представлялось возможным. Я позвонил из госпиталя мистеру Гамильтону, который уже много лет был моим поверенным, и сказал, что нужно искать донорскую почку по всей стране. Признаюсь, я был напуган. Врач сказал мне, что без трансплантации мне не протянуть и месяца. Проходили дни, недели, я совсем отчаялся. Нужной почки нигде не было. Можешь представить себе мое облегчение, когда на следующий день после очередного врачебного консилиума, на котором заговорили о критичности ситуации, мне позвонил мистер Гамильтон и сообщил, что нашел для меня почку на восточном побережье. Ты уже наверняка догадался, что операция прошла успешно. Она подарила мне больше половины моей взрослой жизни. Однако, сынок, есть кое-что...